Таинственный супруг. И Агриппа молился, еще многие другие, каждый в своем сердце молились в это время за короля. Ибо им на самом деле казалось, что он в опасности, особенно душа его, однако и тело тоже. Спасение пришло, или, по меньшей мере, возможность спасения открылась королю. Господин Дестре выдал дочь замуж. И последнее приключение в Кевре с королем на кровати и с оберштальмейстером под кроватью так или иначе дошло до его ушей. Бельгард не умел молчать. Кроме того, ревнивец отомстил за свое унижение. Он влюбился в мадемуазель де Гис из рода лотарингцев. Но род этот все еще стремится к престолу. Герцог Майен по-прежнему воюет с королем, а потому блеклый лист исчез с горизонта. Его не видно было ни в траншеях под Руаном, ни во время частых поездок короля по стране для военных целей. Папаша Дестре воспользовался отсутствием обоих, чтобы выдать Габриэль замуж за господина де Лианкура, человека невзрачной наружности, которого он сам подыскал. Ни умом, ни характером тот также не отличался, зато прижил четверых детей, и двое из них были живы. Это отец особенно ставил на вид Габриэли. Любовные связи ни к чему не приводят. А при таком супруге она может быть уверена, что станет матерью. Это была первейшая забота господина Дестре. Затем не худо, что избранник, 36-летний состоятельный вдовец, замок его расположен поблизости, происхождение вполне удовлетворительное. Габриэль с тоской в сердце оказалась сперва надменное, но не слишком решительное сопротивление. Она чувствовала, что покинута своим прекрасным соблазнителем, не надеялась также и на помощь своего высокого повелителя, иначе она позвала бы его. Кроме того, она рада была позлить обоих, и высокого повелителя, и сердечного друга. Больше хлопот причинил господину Дестре его зять, который, будучи от природы робок, трепетал при мысли о том, чтобы оспаривать у короля столь недавнюю его победу. Независимо от этого, мадемуазель Дестре была для него слишком хороша, он слишком сильно ее желал, что при его робости предвещало немало разочарований. Он знал себя, хотя, с другой стороны, именно скромное мнение о себе внушило ему теперь чувство духовного превосходства. Таков был по натуре господин де Лианкур. А посему, когда наступил торжественный день, он улегся в постель и притворился больным. Но ионскому губернатору пришлось с солдатами вести своего зятя к венцу. При таких обстоятельствах всем было не по себе, кроме честного малого Дестре, который чувствовал себя на высоте положения, чего обычно с ним не бывало. Тетка мадам де Сурди, казалось, могла бы считать, что на блестящей карьере их семьи поставлен крест, однако она не горевала, ей хорошо были известны превратности и счастья. Когда госпожа Сурди спустя 3 дня после свадьбы нарочно предприняла поездку из Шартра в замок Лианкур, что же она узнала? Вернее, она деликатно выспросила племянницу и сама же подсказала ответ. В конце концов, трудно было установить, как все произошло. Одно осталось бесспорно. Господин и госпожа де Лианкур спали врозь. Едва услышав это, возмущенный отец молодой женщины поскакал галопом в замок Лианкур, увидел смущенные лица и не добился ни решительного «да», ни ясного «нет». Только в разговоре с глазу на глаз дочь призналась ему, что брак ее до сих пор по-настоящему не свершился, и насколько она успела узнать господина де Лианкура, надежд на свершение мало. Честный малый, побагровев от гнева до самой лысины, бросился к презревшему свои обязанности хозяину замка. Отец четверых детей осмеливается нанести такое оскорбление. Господин де Лианкур извинился, сославшись на удар копытом, недавно на беду, нанесенной ему лошадью. — В таком случае не женится, — фыркнул честный малый. — Я и не женился, — «Вы меня женили», — тихо отвечал затравленный зять. Хотя он держался робко, но вместе с тем как будто витал в заоблачных сферах, трудно было понять, с кем имеешь дело, с чудовищем притворства, со слабоумным или с призраком. Господин Дестре сразу пал духом и умчался прочь из этого замка. Тотчас вслед за тем, получив соответствующее известие, в Нойон прибыл король. Он одновременно услышал не только о неожиданной потере возлюбленной Габриэли, но и об ужасной кончине ее матери. Иссуар — это город в самой глубине Оверни. Мадам де Эстре, раз навсегда забывшая долг, не могла расстаться с маркизом Долегром. Она предпочла не присутствовать на свадьбе дочери, лучше бы она поехала. Стареющая женщина хотела напоследок исчерпать всю любовь без остатка, однако и в денежных делах тоже была крайне требовательна к своему другу. Иссуарскому губернатору приходилось беспощадно выжимать соки из населения, чтобы удовлетворять прихоти своей возлюбленной. Оба стали до смерти ненавистны народу. И смертоубийство свершилось. Его учинили июньской ночью 12 человек, среди них двое мясников. Они опрокинули стражу, вломились в спальню и прикончили чету. Дворянин храбро защищался, и тем не менее их обоих выбросили голыми из окна на съедение воронью. Король сказал Нойонскому губернатору: «Иссуарский губернатор погиб ужасной смертью». «Вместе с своей любовницей», — присовокупил господин де Эстре, кивая головою с видом мудреца, чьи предсказания полностью оправдались. Королю следовало бы тут почувствовать, как овивают его молитвы друзей. Перед ним явно открывалась возможность спасения. Мать его возлюбленной первая пошла по этому роковому пути и дошла до конца. По человеческому разумению, удержать дочь от того же никак нельзя. Однако король именно на это направил свои старания. Габриэль находится теперь под защитой супруга. Генрих радовался только, что это не блеклый лист, с ним был бы больше хлопот. Не мешкая, он посетил свою прекрасную любовь и принялся заклинать ее чем угодно, чтобы она ушла отсюда и чтобы жила с ним, иначе ему не вмоготу. Ей тоже созналась, наконец, Габриэль, с рыданием прильнув к его груди. Возможно, она плакала настоящими слезами, Генрих их не видел. Во всяком случае, имя господина де Лианкура вырвалось у нее со вздохом, и вместе с ним еще одно слово, от которого у Генриха замерло сердце. — Это правда? — спросил он. Габриэль утвердительно кивнула. Однако, — добавила она со вздохом, — что будет терпеть этого мужа, несмотря на его неспособность к супружеской жизни. Пример моей бедной матери — страшный урок для меня. Я боюсь господина де Лианкура, потому что не понимаю его. То, что он говорит, нелепо, что делает загадочно. Он запирается у себя в комнате. Я пыталась подсмотреть в замочную скважину, но он прикрыл ее. Мы все это разузнаем, — решил Генрих и в воинственном настроении направился к владельцу замка, но противника себе не встретил. Дверь была настежь. Человек без определенной физиономии склонился перед королем. Казалось, все житейское ему чуждо, кроме разве изящной одежды, затканной серебром и ослепительных брызжей. Панталоны, равно как камзол, сидели безупречно, принимая во внимание его жалкий рост. Надо было ухватиться за что-нибудь осязаемое, и Генрих спросил щеголя о происхождении и стоимости надетых на него тканей. Не дослушав ответа, Генрих воскликнул: — Это правда, что вы не мужчина? — Я был им, — сказал господин де Лианкур с таким видом, словно весь он в прошлом. Еще он сказал строго официально, с расстановкой и поклонами: «Иногда я бываю мужчиной, сир. Я сам решаю, когда мне быть им». Возможно, это было чистое высокомерие. Либо под этим скрывалась преданность царственному любовнику своей супруги. Трудно было понять сущность этого человека, и добиться от него точного ответа. Генрих промолчал, потом промолвил почти просительно: «А удар копытом?» «Удар копытом имел место. Мнение докторов о нем и его последствиях допускают различные толкования». От этого заявления король только рот раскрыл. Ему стало как-то не по себе. Отсутствие определенной физиономии, непостижимая скромность и самоуверенность, как у лунатика или привидения, это существо ни в чем не признается, ничего не желает, оно только показывается, только заявляет о своем существовании, да и то слабо. Генрих устал, не втерпеж. Он ударил кулаком по столу и закричал: «Правду!» Его гнев относился к обоим, к этому призраку, и еще больше к Габриэле, которая, вероятно, налгала ему и каждую ночь спала с мужем. Он крупными шагами пересек комнату, упал в кресло и прикусил себе палец. «Жизнью вашей заклинаю правду! Сир, ваш слуга ждет приказаний!» Тут ревнивец понял, что все будет так, как он пожелает. Ему следовало бы раньше додуматься до этого. Мгновенно успокоившись, он приказал: «Вы передаете мне мадам де Лианкур. За это вы назначаетесь камергером. Габриэль получает от меня в качестве приданого оси, замок, леса, поля, луга». «Я ничего не требую», — сказал супруг. «Я повинуюсь. Габриэль продолжает носить ваше имя. Возможно, что в дальнейшем я ее сделаю герцогиней д'Осси. После ее смерти все наследует вашей дочери. Сударь!» — окликнул он, перебив сам себя, ибо казалось, будто тот уснул стоя. «За это вы подтвердите без возражений все, что нам угодно будет объявить», — продолжал предписывать король. «Иначе берегитесь. Госпожа де Стре вышла за вас замуж только по принуждению, и своих супружеских обязанностей вы не выполняли, все равно по причине ли удара копытом или тайной болезни. Понятно?» Можно было не сомневаться, что господин де Лианкур понял, несмотря на свое странное оцепенение. Оно возрастало по мере того, как на господина де Лианкура сыпались подарки, смертельные опасности и перемены судьбы. Генрих оставил его и захлопнул за собой дверь. По уходе короля тот некоторое время стоял, устремив взгляд себе под ноги. Наконец он выпрямился, запер дверь, прикрыл замочную скважину, достал из ларя толстую книгу в кожаном переплете с родовым гербом Амервальда и Лианкуров и начал писать. Он запечатлел, подобно всем событиям своей жизни, и это последнее. С большой точностью описал он короля, его речи, душевные побуждения и ходьбу по комнате. Сознательно или нет, но образ и роль короля он изобразил так, что смело мог смотреть на него сверху вниз. Со своей прекрасной супругой он давно проделал то же самое, но эту свою запись он заключил сообщением для потомства. Он начертал сверху крупными буквами: «Весьма важное истинное свидетельство Никола де Мерваля, господина де Лианкура, прочесть после его кончины и сохранить на вечные времена. Я, Никола де Мерваль, владелец Лианкура и других поместьй, в здравом уме, предвидя свою кончину, но не предвидя ее часа, он облег то, что задумал оставить потомкам, в торжественную форму завещания. Далее он заявлял, что все с ним приключившееся — несправедливость, ложь и насилие. Он отрицает за собой неспособность или неискусность в плотском труде деторождения, тому свидетель Бог. Если же при бракоразводном процессе он покажет обратное, то сделает это только по причине послушания королю, а также из страха.